32. Прогулка по городу меня вдохновляет. Сампо, как огромный парк. Всюду деревья, удобные скамьи, зеленые газоны, много гуляющих жителей. Даже озеро рядом, граничит с жилой зоной и лесом. Оливия беспрестанно рассказывает о том, что мечтает выучиться и поступить на службу в местный заповедник. Она называет его уникальным и твердит, что я непременно должна посетить его. В качестве доказательств демонстрирует прошлогодние фотографии с телефона. На них она идет по узким диким тропам, обедает на берегу озера с чистейшей водой, позирует водопадов. У нее даже находятся съемки с дрона. С высоты птичьего полета вид заповедника реально захватывает дух. Что-то подобное я видела только по телевизору в научных программах. Оливия светится, рассказывая об этих местах. Я слушаю ее и проникаюсь гордостью за северные природные богатства. Это даже странно, ведь я, в отличие от нее, родилась не здесь. «А ты никогда не хотела переехать туда, за границу, к родственникам отца?» — спрашиваю я. «А зачем?» — искренне удивляется она. «Принято считать, что там лучше. Разве нет?» «Там просто по-другому», — задумывается Оливия. «Пару раз в год мы навещаем тетю в Эмянсааре. Тут всего 2 часа езды. Конечно, есть отличия в архитектуре и устройстве, но природа та же. Если я уеду туда или, к примеру, в Хельсинки, то кто останется здесь? Ты хочешь заботиться о природе и изучать животных?» Девушка кивает. «В этом году я 2 месяца работала в заповеднике по совместной программе 2 стран. Вместе с другими школьниками мы анализировали данные по сезонным миграциям птиц и исследовали их теофауну. Должно быть, это очень увлекательно», — замечаю я. «Все, что я анализировала в этом году, — это мои отношения с Костей, парнем из класса, в котором я училась последние 1,5 года. Он прикончил нашу замечательную дружбу поцелуем, который стал для меня неожиданностью. И вместо того, чтобы объясниться и решить, что будет дальше, я просто перестала отвечать на его звонки, а затем переехала. Откуда мне было знать, что такое ихтиофауна?» «Конечно! Я с утра до вечера наблюдала за животными, анализировала их поведение и делала записи в журнале. Мы даже вели видеодневник, представляешь?» «Не может быть! А еще наш край зовется колыбелью северного оленя». Я зеваю и тут же прикрываю рот, потому что замечаю симпатичных парней, идущих навстречу. Поправляю волосы, одергиваю юбку, а Оливия продолжает болтать про какие-то коренные биогеоценозы. «Привет, девчонки, как дела?» — притормаживают они. Их 3. 1 вполне хорош собой, и мой взгляд невольно останавливается на нем. «Прекрасно!» — кокетливо улыбаюсь я. «Познакомимся?» Мне хочется остановиться, но Оливия хватает за локоть и тащит меня дальше. Я поворачиваюсь. Она вся красная. Похоже, перспектива знакомства пугает ее сильнее перспективы остаться нецелованной до выпускного. Необходимо постоянно выявлять и контролировать уровень влияния деятельности горно-обогатительного комбината, бубнит девушка, прячась за волосами. Очень важно разрабатывать и внедрять методы охраны и восстановления заповедных экосистем. «Это ужасно интересно», — вздыхаю я. «А я о чем говорю?» Когда мы прощаемся возле наших домов, я долго смотрю ей вслед. Оливия — нормальная девчонка. Она смотрит фильмы, слушает музыку, иногда ходит в кино, но я все равно не могу не думать о том, что ей трудно будет найти свое место в обществе. Пытаюсь представить ее будущего мужа, их детей, их закрытую жизнь и весёлые семейные выходные на озере. Нужно быть таким же чудиком с возвышенной тягой к природе, чтобы понять ее. Уверена, она потеряет девственность в свою первую брачную ночь. Я почему-то представляю ее лежащей на кровати в длинной ночной рубахе до пят. Она просит новоиспеченного мужа выключить свет, и он забирается в постель, накрывая их обоих с головы до ног одеялом. То, что происходит под ним, только для них двоих. Уверена, для него это тоже первый раз. В моих представлениях у чудиков все должно происходить именно так. Зато, готова биться об заклад, они будут счастливы в своем мирке. Их ждет любовь до гроба. А вот в мире простых смертных, где все грешат, курят, пьют и занимаются сексом на вечеринках с незнакомцами, нет места для 2 таких чистых душ. Уверена, Оливия с супругом станут изгоями среди повзрослевших Каев и Эмилий этого города. В этот момент я буду уже где-то далеко. Например, в столице. Осталось лишь доучиться и поступить в университет. Хихикая, иду к дому. Останавливаюсь у двери и слышу смех по ту сторону. Затем распахивается дверь. «О, привет, Анна!» Ещё мгновение назад весёлый и раскрасневшийся отца вдруг становится серьёзным. Он оборачивается, чтобы попрощаться с моей матерью. «Доброй ночи, Виктория!» «Спасибо, что зашёл», — улыбаясь, бросает она ему. В её руке бокал. Мы заходим в дом, запираем дверь, и я прохожу в столовую. На столе две грязные тарелки, бутылка из-под вина и пустой бокал. Похоже, только что тут состоялось свидание. «Как паста?» — интересуюсь я. «Хорошо, что вы не поленились и приготовили». Мама собирает со стола посуду, относит в кухню, ставит в раковину. Я плетусь за ней. «Это я приготовила». «Молодцы, что не сидите голодные». Напивая что-то под нос, отзывается она. «Очевидно, ужин в компании отца разогнал кровь в её венах. Она двигается плавно, сексуально пританцовывает. А может, всё дело в вине». «Зачем он приходил?» спрашиваю я, заглядывая под крышку сковородки. «Пасты не осталось. Придётся ужинать бутербродами». «Кто? Отцу?» Мама сбрызгивает водой руки и прикладывает к разрумянившемуся лицу. «Нет, похоже, дело всё-таки во флюидах, которые излучает отец Оливии». «Да», — резко отвечаю я. «Заходил посмотреть наш отопительный котёл», — отмахивается она, спеша покинуть кухню. «Я не знала, как прибавить температуру». «Конечно же. Вы теперь встречаетесь?» Бросая ей в спину. Мать оборачивается. «Что ты? Нет!» Но её взгляд говорит, что ей хотелось бы. Она подбирает с тумбочки свою сумку и закидывает на плечо. «Мам!» Зову я, заметив, что мама прихватила с собой и бокал в спальню. «Что?» Ей не хочется останавливаться, поэтому она лишь замедляет шаг. «Ты опять пьёшь?» Тон моего голоса снижается до извиняющегося. Мать прижимает к груди сумку, в которой ясно проглядывают очертания очередной бутылки. «Что значит опять?» — бросает на меня раздражённый взгляд. «Пара бокалов, чтобы хорошо уснуть?» «Может, не надо?» «Поживи с моё, узнаешь, что такое стресс. Мама уже в своей спальне. Погляжу я на тебя, когда вырастешь и поработаешь, как ломовая лошадь. Попробуй-ка усни потом». Её голос растворяется за дверью. Я возвращаюсь на кухню. Мою посуду, пью чай, а затем поднимаюсь к себе и принимаю душ. Лёжа на постели, с мокрыми волосами, я болтаю ногами под Paradise Rompasso. Звёзд на небе почти не видно. Лишь тусклый свет пары из них пробивается сквозь сизую туманную дымку. Но мне хватает и этого, чтобы заскучать по своим факультативным занятиям, наблюдениям за ночным небом и тихими часами за телескопом в небольшом планетарии. Я засыпаю с улыбкой на губах, и вижу лес. Наклонённый камень возле ручья, баюкающее журчание воды, завихрение ветвей всевозможных оттенков зелёного, и всё это словно в какой-то дымке, потому что небо затянуто противной желтизной. Оно словно полито густым яичным желтком. Я бреду по лесу. Под ногами шуршат листья и хрустят сухие палки. Солнце давно потускнело, поэтому приходится кутаться в шарф. Прохладный воздух щекочет ноздри. Я всё иду и иду, оглядываясь по сторонам. Мне начинает казаться, что вокруг не деревья, а сбившиеся в кучу серые тени стариков, притворяющиеся ими. Я ускоряю шаг и уже почти бегу, отмахиваясь руками от жалящих лицо веток. А затем запинаюсь и падаю. Мой взгляд упирается в беспомощное тельце мёртвой птицы, лежащее среди сухой листвы. Я сажусь и долго смотрю на неё. Дышать всё тяжелее. Наконец я решаюсь её поднять. Осторожно беру в ладони птаху, и её голова безвольно повисает в воздухе. Я дую на неё, пытаюсь согреть, но ничего не выходит. Она не дышит. Она мертва.